Русский ком. Фёдор Панфёров. 1896-1960. Роман Фёдора Панфёрова «Бруски» был в нашем доме книгой культовой. Правда, самого его в доме не было. Я приобрел прославленный текст позже в букинистическом, почти за 1000 нынешних рублей. Но название было нарицательно. Мать, прилежной, с наслаждением прочитавшая всю программную литературу филфака, не смогла продраться только через два романа «Коммунисты Арагона» и «Бруски Панфёрова». Эти последние в домашнем жаргоне обозначали уровень, ниже которого не может быть ничего. Про безнадежную книгу мы и поныне говорим «полные бруски». Даже творчество панфёровской жены Антонины Коптяевой на фоне этого текста представляется, ну я не знаю, как-то более нейтральным, что ли, хотя бы в смысле языковом. Не так все могутно-сыромятно. Можно найти в сегодняшней России читателя Налеонова, Оренбурга, включая Бурю. Даже вон трехтомник Федина выпустили. Но я не в состоянии найти человека, который бы добровольно прочел 4 тома брусков. 1933-1937. Между тем напрасно. Книга интересная, показательная, местами очень смешная. Оказывается, возможен контекст, в котором бруски читаются с любопытством, причем не только этнографическим. Вообразите читателя, который пытается воссоздать российскую реальность нулевых по романам, допустим, Олега Роя или Дмитрия Вересова. У него ничего не получится, кроме набора штампов неизменных Серебряного века. Но Панфёров запечатлел сразу две реальности, ныне совершенные и безнадежно утраченные. Во-первых, упреки в натурализме были не вовсе безосновательны. Кое-что из описанного он действительно видел и перетащил в роман без изменений. Такого не выдумаешь. Не мешает даже кондовейший язык. Во-вторых, существовала реальность второго порядка — раб, которому Панфёров принадлежал с самого начала и разгром которого умудрился пережить. Думаю, причина его живучести была в том, что у наиболее активных раповцев — Авербаха, Киршона, даже и у Селивановского — была система взглядов, пусть калечных, убогих, антилитературных по своей природе. А у Панфёрова взглядов не было, и рабство он понимал просто. Надо писать как можно хуже, и все будет хорошо. Это будет по-пролетарски. Эта же тактика спасла Панфёрова и в конце 40-х, когда по шляпку забивалось все, маломальски торчащее над уровнем плинтуса. Он написал тогда роман «Борьба за мир» и получил за него сталинскую премию. Этого романа я уж нигде не достал. Наверное, те, кто хранит его дома, не готовы расстаться с такой реликвией, а в библиотеку за ним ездить времени жаль. Но бруски в самом деле отражают стремление отнюдь не бездарного человека писать плохо, совсем плохо, еще хуже. Картина получается трогательная и поучительная. Сюжета как такового нет, то есть линий много. Очень такое роевое произведение, структурно повторяющее русскую жизнь, как ее трактовали конструктивисты. Возьмем Эйзенштейна. Во все кинохрестоматии вошла сцена поглощения немецкой свиньи русской кашей, роевой массой, бесструктурной, но бессмертной органикой. Структура есть смерть, начало и конец, линейность. Инженер, каким его рисовали Платонов в прозе и Кандинский в графике, есть дьявол. Копыта инженера. Россия — каша, субстанция вязкая, глинистая, сырая, неоформленная, но липкая и живучая. Весь панфёровский роман, если уж анализировать его образную систему, апология земли, почвы, глины, грязи, становящаяся символом. Ну да, жизни. В смысле очищения грязи, ее реабилитации и прямой сакрализации Панфёров сделал больше всех коллег. Представляю, как эта книга взбесила бы чистюлю Маяковского. «Да, трудов тут много», — заговорил Кирка, протягивая руку Плакущеву, но тут же, заметя, что она в грязи, отнял ее за спину. «Ты давай!» — Плакущев с восхищением сжал в своей ладони грязную Киркину руку. «Вот союз с землей давай учиним!» И второй рукой размазал грязь на узле сжатых рук. «Землей бы всех нам с тобой закрепить!» Читай «замазать». В каждой главе, а части называются звеньями, не знаю уж в честь чего, цепью, что ли, казался ему собственный роман, наличествует пейзаж. И в каждом пейзаже земля, навоз, глина. Голос затих вдали, словно в землю зарылся. Куры клюют перепрелый навоз. В первой же главе лукошка Микины, и Микина это сопровождает все действие. Тут не столько желание ткнуть читателя мордой непосредственно в навоз, чтобы знал, так сказать, как трудно дается крестьянский хлеб, сколько именно такое понимание сельской жизни как липкой, вязкой, сгусточной субстанции. Очень много навоза, дерьма, желудочных расстройств. Так что, когда узнаешь, что один из героев, поплевав в руки и засучив рукава, за день обделал сарай, не сразу понимаешь, что речь идет о достройке. Не смейтесь, в романе Панферова имеются образы и даже лейтмотивы. Правда, огромно и пространство этой книги. Она размером с Тихий Дон. И, думаю, писалась отчасти в ответ ему в порядке соревнования. В этом нет еще ничего ужасного. Писатель должен равняться на лучшее, а не на усредненное. Но именно в сравнении с брусками, как и с Угрюм рекой, допустим, хотя она не в пример лучше, выступает величие шолоховского романа, чисто написанного, ясного, не злоупотребляющего диалектизмами, почти свободного от повторов. Да и потом у Шолохова герои сильно чувствуют и узнаваемо говорят. У панферовских персонажей все та же каша во рту, словно они раз и навсегда наелись земли. Тут есть, кстати, красноречивый эпизод, в котором жадный хозяин Егор Чухляв пробует на вкус аппетитную землю тех самых брусков. Спорной территории, которую все хотят захватить. Читатель понимает, что Панферов гонится за правдоподобием, но натурализм тем и отличается от полновесного реализма, что описывает жизнь как есть. А литература, гоняясь за истиной, неизбежно искажает пропорции. Очень может быть, что в реальности поволжские крестьяне выражались именно так, как пишет Панферов. То есть могли часами обговаривать любую ерунду, не смешно шутить, не договаривать, косноязычно и криво подходить к основной мысли, но в литературе это совершенно невыносимо. В брусках вообще трудно понять, что и в какой последовательности происходит. В героях начинаешь путаться немедленно, ибо индивидуальности они лишены начисто. Мы помним, допустим, что один старик лысый, а у другого главарь банды бороду повыдергал. А у бывшего подпольщика Жаркова, приехавшего устраивать коллективизацию, имеются непременные очки. Этот Жарков вообще со странностями. Он все время что-то пишет в записную книжечку, писатель мля, и среди прочего, например, такое. Интересна фигура Кирилла Ждаркина. Больших работников дает Красная Армия. Мужики разговаривают примерно так. И это еще на собрании, с трибуны. Дома-то с родичами они вообще с полумычания друг друга понимают. Обмолот показан не 40, а 20 пудов. Это ли не обида? Как дурочка баба. 5 пирогов в печку посадила, а вынула 6. Сидит и плачет, горе какое. С такой обиды умрешь. Да кроме того, машины ему удалось помолотить. Хлеба нет, а машину молотить взял. Это тоже обида? А мы вот не обижаемся. Рада бы, по-вашему, обидеться. Машиной помолотить хлеб. Да вот нет такой возможности обидеться. Цепами и то нечего было молотить. 6 молотить на 5 строк? Знатно молотит панферовская молотилка. Много намолотила, такого обмолоту 4 тома. И молотил бы дальше, кабы не начала молотить война. Видите, как прилипчиво. О какой речевой характеристике тут говорить? Выделяется лишь пара городских, выражающихся более-менее книжно. Впоследствии этим приемом воспользовались Стругацкие. Не знаю, читали ли они Бруски, но Панферов же был не одинок. У половины тогдашних авторов поселяне выражались велеречиво и нечленораздельно. Точно как мужики в улитке на склоне. На этом фоне речь Кандида выглядит эталоном ясности и простоты. Только у Стругацких мужики все время повторяют «шерсть на носу», а у Панферова «в нос те луку». Присказки тоже общие на всех. Но минусы и тут обращаются в плюсы. Тогда много было литературы, в которой герой как бы размывался. Начиналась литература масс. У Всеволода Иванова в «Кремле» герой вообще мелькнет и исчезнет, как прохожий перед статичной камерой хроникера. Сквозных персонажей минимум, героем служит коллективное тело. Сельская жизнь по определению сопротивляется классификации. Он, Жарков, деревню знал по докладам, по выступлениям на съездах. И деревня всегда представлялась ему темным сгустком, причем этот сгусток делился на три части — бедняк, середняк и кулак. Кулак с большой головой в лакированных сапогах, середняк в поддевке и простых сапогах, бедняк в лаптях. Но все не так, приметы текучи, деревня не только не делится на три типа, а вообще не делится. Сгусток и сгусток. Жарков, хоть и ведет себя подчас алогично, высказывает весьма своевременную мысль, головокружение от успехов уже написано, палкой социализма не создашь. Читать Бруски целиком так же тягомотно и необязательно, как копать глинистую землю. Все ясно уже по капле этого вещества, а за героев не болеешь. Судьбы их мало волнуют даже автора. Да что там, сами они мало о себе заботятся. Даже я, при всей своей критической добросовестности, кое-что пролистывал, ну долго же. Однако некую важную правду Панферов о русской жизни сказал, хотя, кажется, и не имел этого в виду. А может, имел, мы мало знаем о его намерениях. Роман Панферова, в сущности, онтологическое оправдание коллективизации. Такой задачи никто себе не ставил. Социальные, марксистские, исторические оправдания были. Но вот построить апологию коллективизации на том основании, что колхозный и артельный строй лучше всего соответствует липкой, сгусточной, в буквальном смысле почвенной русской душе, не мог еще никто. У Шолохова это как раз не получилось, потому что казачество ведь не масса, не стихия. Казаки сплошь индивидуалисты, потому и задирают друг друга беспрерывно и беспричинно. В поднятой целине массы нет. Все герои стоят отдельно. Каждый, хоть и несколько олеографичен, но выписан. У Парфенова все перепутаны, никто не индивидуален. И главное, жить и работать на этой территории тоже можно только коллективно. Поодиночке всех поглотит, засосет, ничего не получится. Взять хоть эпизод из первого тома, когда трое первых артельщиков пытаются пахать. Не идет и все тут. Осталось их пятеро, и вроде ничего. Бруски, несчастный этот кусок земли, который должен, по идее, служить метафорой России, приносили несчастье всем, кто ими владел. Одного барина убили, другого парализовало, кулакам-чухлявам тоже счастья нет. Но стоит им оказаться в коллективной собственности, и все становится на места. А поскольку Бруски — недвусмысленная метафора России, то все, в общем, понятно. Да она так до сих пор и живет коллективным разумом. Власть только думает, что управляет. А решает масса, ее неосязаемые связи и непредсказуемые хотения. Больше того, во втором томе есть у Панферова сцена истинно платоновской силы. Бруски вообще своего рода недоплатонов, подготовительный материал. От этой концентрации грязи и навоза, на котором спят, любятся и размышляют, один шаг до иррациональности, до фантастики. И такой фантастический бредовый эпизод ровно в центре романа наличествует. Это мощно написанная сцена осушения вонючего затона. Вонючий он потому, что туда многие годы подряд прибивает дохлую рыбу. И тут одного из персонажей, Такой там есть Богданов, явный протагонист с панферовской биографией, даже описано его прошлое вполне человеческим языком, осеняет утопическая идея. Вообще русский крестьянский роман 20-30-х годов немыслим без трех основных составляющих, и все они у Панферова в наличии: безумная утопия, роковая красавица и подавленный бунт. Безумная утопия Богданова состоит вот в чем. Эту рыбу следует перекинуть на поля, осушить затон, очистить гору от кустарника и на горе рассадить. Богданов чуточку подумал: рассадить виноградник. Что смеешься? Да-да, виноградник. Гора защищена от ветра, прекрасный солнечный припек, нижний слой земли и щебень, его надо перевернуть, и винограду здесь первое место. Каждый гектар виноградника даст нам 5-6 тысяч рублей. Идея растить виноград в Поволжье несколько оглаушивает даже главного положительного героя Кирилла Ждаркина, но насчет рыбы ему понравилось. Он припомнил, когда-то его дед Артамон, рассаживая сад, клал в ямки под молодые яблони куски дохлой лошади. Полезно, яблони быстро росли. Мясо полезно для яблонь. А рыба, мясо, хлеб. Это и по языку, и по способу организации речи пошел уже чистый Платонов. Короче, Ждаркин вывешивает объявление. Кто наберет пуд дохлой рыбы, тому 5 копеек. Охотников нет, но как-то он их в конце концов сагитировал с помощью заводилы, балагура и выдающегося рассказчика Штыркина. Герои Панферова малорослые, с мохнатыми икрами, неоднократно упоминаемыми в тексте, похожи на странных древнерусских хоббитов. Каждый точно так же наделен одной определяющей чертой, а все равно подозрительно легко сливается с толпой. В конце концов, они начали чистить этот вонючий затон, причем гнилая рыба расползается в руках. Все это написано сильно, так что хочется немедленно вымыться. Толку, разумеется, никакого не вышло. Но пафос сцены несомненен. Всю эту работу никак невозможно делать одному. Ужас кое-как скрадывается артельностью, общностью, прибаутками, подначками, чувством единства участи, если хотите. Но в одиночку с этой природой и в этом климате сдохнешь. У Шолохова все герои — умельцы, труженики, каждый ловок в бою и хозяйстве. У Панферова все надсаживаются, мучаются, все как-то криво и боком. Единственный способ вынести эту работу и эту жизнь — поделить ее на всех. Получается очень убедительно. В критике 30-х годов это называлось разоблачением частно-собственнического уклада. Но к социальным проблемам Панферов не имеет никакого отношения. Он просто умеет изобразить ад крестьянского труда и единственное спасение в этом аду — растворение в массе. Что касается роковой красавицы, у Шолохова в этой функции выступает Лушка, а уж у позднесоветских эпигонов Иванова, Проскурина, их было по 3 на роман, красавицы есть. Стежка Огнева, но и здесь сказался панферовский коллективизм. Ее вожделеют все, всем она люба и желанна. Точно и вкусы у всех героев одинаковы, и достается она признанному вожаку Кириллу. Всего интересней, что в третьем томе, тут под влиянием горьковской критики, Панферов стал писать ощутимо ясней, с минимум диалектизмов, и даже речь героев яснеет по мере приобщения их к новой колхозной реальности. Стежка становится шофером, первой женщиной-шофером в русской литературе. Это особо возбуждает всех, кто и так вокруг нее вился. Сама же она, как сметана вокруг кота, вьется вокруг Ждаркина, харизматичного лидера, который овладевает ею, в конце концов, естественно, на земле, и хорошо еще, что не в навозе. Наличествует и восстание. Полдомасовский бунт, который, пожалуй, во всем третьем томе лучшее звено. Он, конечно, ходулин да нельзя, но мой однофамилец Маркел Быков произносит там лучшую шутку на весь роман. «Надо, мол, непременно надо пойти по одной дороге с советской властью. Как это не пойти с ней по одной дороге? Вместе, только вместе, чтоб сподручней в бок пырнуть. Что, кстати, и было исполнено. Но хороши там не диалоги, а чувство обреченности, когда бунтовщиков осаждают со всех сторон, когда зачинщиков бунта привязывают к тракторам, чтобы не убежали. Вот в этом что-то есть. И сама сцена ночного штурма — ничего себе с напряжением, с лютостью. Напоследок еще об одном вкладе Панферова в копилку советской литературы. Придумывать-то он мог, этого не отнять. Он умеет завязать сюжет, но тут же бросает, тоже, вероятно, из страха написать хорошо. По его твердому раповскому убеждению, всех, кто хорошо пишет, будут критиковать, а впоследствии убивать. Представляю, как он радовался, читая в первом издании советской литературной энциклопедии, что ему не хватает мастерства. И то сказать, если ты чего-то не умеешь, ты как бы не совсем писатель, и значит, обычные писательские неприятности на тебя не распространяются. Так вот, некоторые его придумки потом в руках настоящих писателей превратились в чудо. Мало кто сегодня знает, что историю Никиты Моргунка, ищущего страну Муравию, страну без коллективизации, придумал Панферов. Только звали его героя Никита Гурьянов. Изложена эта заявка в третьей главке третьего звена третьего же тома. Да так и брошена. И подхватил ее, придирчиво читая бруски, 25-летний Твардовский. В результате «Страна Муравия» сделалась популярнейшей поэмой 30-х годов, и автору, заканчивавшему ИФЛИ в 1939 году, вынулся на экзамене билет как раз об ее художественном своеобразии. Если и апокриф, то правдоподобный. В экзаменационных билетах такой вопрос был. Но Твардовский сделал из этой истории народную сказку, подлинный эпос. С утра на полдень едет он, дорога далека. Свет белый с четырех сторон, а сверху облака. Где Панферову? Он иногда способен нарисовать славный поэтичный пейзаж, но тут же вспоминает, что он пролетарский писатель, и как вернет что-нибудь навозное, все очарование тут же улетает. Этот роман трудно читать и невозможно любить, и годится он скорее для наглядного примера, нежели для повседневного читательского обихода. Но как знамение эпохи он показателен и мнится актуален, особенно для тех, кто уверен, что Россия рано или поздно вступит на путь индивидуализма. Слишком она велика, грязна и холодна, чтобы жители ее позволили себе распасться и разлипнуться. Роман Панферова грязный, уродливый, неровный ком сложной и неизвестной субстанции, но из этой же субстанции состоит мир, который им описан. В этом мире есть и радость, и любовь, и даже милосердие, но все это изрядно выпачкано. Точность конструкции в том, что эта грязь не столько пачкает, сколько цементирует. Все мы ею спаяны в одинаковые бруски, из которых и сложено наше общее здание. Не мрамор, конечно, зато уж на века. В моем издании 1935 года есть еще чудесный список опечаток. Типа «напечатано заерзал», следует читать «зарезал». Панферову, наверное, понравилось. Парфенову понравилось бы тоже.